Правда, когда девушка наклонилась, чтобы поднять брошенную людоящером пустую рабскую карту, тот отчаянным рывком бросился на напарницу, выпустив сразу два кинжала и одновременно с этим ударив своим копьем. Вот только Лию такими выпадами было не поймать, поэтому хитрый противник только заполучил новую тяжелую рану в результате этой своей попытки, после чего исчез, приняв приглашение и переместившись в рабскую карту. Я же направился получать свой выигрыш в 2000 системных очков, попутно вторым потоком сознания фиксируя, как яростно размахивающий руками аристократ-полудемон пытается уговорить на поединок другого, еще более высокоуровневого людоящера, нежели тот, что достался уже Алии. Ну что ж, отлично. Чем больше их сегодня бросит девушке вызов, тем больше мы заработаем. Вот только просто так аристократ вызвать ее на новый поединок сейчас не мог, ведь после этого боя все разногласия между нами оказались закрыты. И тот в своей наглой манере нашел выход из сложившейся ситуации, принявшись оскорблять мою девушку. «Алия, не лезь, я сама разберусь». После этого она подошла к нему и принялась прямо у всех на глазах избивать наглого полудемона. Притом первым же ударом выбила из него воздух так, чтобы тот не сказать ничего не мог, ни толком позвать на помощь. Ну а спустя минуту суровых побоев, закончившихся множественными переломами и начинающими разбухать гематомами, она отошла от него и, сделав удивленные глаза, печально сказала: «Кажется, вы любите говорить людям неприятное. Прошу извинить меня за мою несдержанность на ваши слова, ведь наше легкое недоразумение после этого извинения улажено, ведь правда?» Минуту этот растерявший всякую спесь аристократ с испугом пялился на нее, не в силах ничего сказать, но потом, видимо, собрался с мужеством и все-таки прохрипел: «Я требую поединок». Глава 6. Торговец. На этот раз полудемону удалось найти себе еще более сильного бойца, являвшегося, по всей видимости, непревзойденным чемпионом этой небольшой арены. Смертоносный коготь. Герой. Значок защиты авторского права. Людоящер. Е. Уровень 62. Огромный, но тем не менее ловкий и очень быстрый боец, наверняка обладающий невероятным набором навыков. А еще, когда я, забирая свой выигрыш, только заметил его, подключил своим дополнительным потоком сознания божественный слух, позволяющий отсеивать любые посторонние шумы и настраиваться только на определенные звуки. Благодаря этому я застал окончание разговора нашего знакомого полудемона с этим бойцом, и должен сказать, что тот, хоть лично и не видел боя Алии, не желал вступать в поединок с такой темной лошадкой, какой была моя девушка. И это несмотря на всевозможные бонусы, о которых щедро рассыпался полудемон. И это говорило о его немалой осторожности. Единственное, что заставило его передумать, так это известие о том, что первый побежденный нами людоящер был все еще жив, а значит, победив человека, он мог бы вернуть ему свободу. Получается, что заправляющие на этой арене рептилии точно были как-то связаны, и, видимо, поэтому он все-таки согласился на подобный риск. Я же вновь направился к Каджиту, принимающему здесь ставки, который при виде меня сразу недовольно скривился. Не думаю, что тотализатор на ставках – это его бизнес. Скорее всего, он лишь одно из колесиков этой хорошо работающей машины. Однако, судя по всему, выплачивать кому-либо сразу 2000 системных очков ему давно не приходилось, и, по его расстроенной морде, когда он выплачивал выигрыш, я понял, что какой-то процент с общей прибыли он точно имеет. Я же их без этой прибыли на сегодня уже оставил, так как все остальные ставки по сравнению с моей были просто копеечные и скорее носили развлекательный характер. Впрочем, когда я сказал, что собираюсь вновь поставить на девушку, он все-таки обрадовался. Ставки на этот раз не такие высокие, всего 2-1 в пользу смертоносного клыка, но если у господина будет желание, он может поставить на воительницу целую 1000 системных очков, и тогда в случае ее победы вновь получит 2000. Произнес он, видимо надеясь отбить большую часть моего прошлого выигрыша и совершенно не веря в победу девушки. Да и Алия, если честно, тогда не подкачала, сражалась как зверь оружием, которым практически никогда не пользовалась, да еще получала раны, которые якобы была не способна мгновенно залечить. Иначе, боюсь, этого боя могло бы вообще не случиться, ну или коэффициент на ее победу был бы таким, что заработать с его помощью бы не получилось. Соглашаюсь сделать повышенную ставку и иду на свое место, так или иначе, но, насколько я понял, действительно крупные деньги на этой малой арене и не крутятся, да и по-настоящему могущественных противников тут тоже ожидать не стоит. Само же сражение хоть и было весьма интересным, особых сюрпризов не принесло. Да, этот боец был еще сильнее и во владении копьем наверняка был уже близок к рангу великого мастера копья, а также обладал не только гораздо большим запасом маны, но и хорошо развитым параметром плоть, умудряясь буквально на ходу отлечивать свои раны, но даже так больше 5 минут продержаться против Лии не смог. Девушка, кстати, тоже вышла против него не с тем стальным шаром, что использовала в первом бою, а также с копьем. Притом копьем она владела гораздо лучше и частенько использовала его во время наших тренировок, хотя кое-чем он ее все-таки смог удивить. Когда он уже понял, что окончательно проигрывает, выпустил из своих карт сразу 5 рабов. Тех, насколько я понял, редко использовали для боя, поэтому некоторое время после своего появления они растерянно оглядывались, хлопая глазами, и тупили. И к тому моменту, как получили от своего хозяина команду атаковать девушку и начали доставать свое оружие, 3 из них уже были оглушены. Правда, с остальными без членовредительства уже не обошлось, но все-таки напарница умудрилась нейтрализовать их всех, так никого и не убив. Впрочем, это было и понятно, ведь все имущество людоящера так и так должно было перейти к ней. А зачем ей убивать своих собственных будущих подчиненных? Ну и этот противник тоже не пожелал умирать, также переместившись к ней в рабскую карту. Я же, наблюдая недовольную физиономию старого каджета и внутренне улыбаясь, направился забирать у него свой выигрыш. Эх, не надо было недооценивать ему нас, людей. Уже выходя с арены, заметил слежку за нами, а это значило, что кто-то из местных явно заприметил поднятые на ставке очки и отпускать нас с такими деньгами далеко не хотел. Ну или еще кого после этих боев мы заинтересовали. В любом случае заходить в какую-нибудь глухую подворотню, чтобы уже там в духе стандартных крутых героев из книг с ними разобраться, я не стал. Законодательство четко запрещало любые уличные бои и драки, прямо предписывая решать все свои разногласия на одной из многочисленных арен. За драку уже могли прилететь самые разные наказания, и то, что это не ты первый напал, попробуй еще потом докажи. Ну а то, что подставы здесь делать притом весьма профессионально умеют, я уже успел убедиться. Поэтому просто сместились на соседний слой реальности, где я снял коряво поставленную на меня отслеживающую метку и открыл портал рядом с одной из крупных торговых лавок. Этот магазинчик находился невдалеке от центральной, полной порталов площади, и именно к ней в первую очередь и бежала немалая часть тех игроков или героев, что вернулись обратно с походов в иные миры. Да и из ранее услышанных мною на площади разговоров я уже понял, что клиентов тут не обманывают и цен особо не завышают. Магазинчик у Драгана гласила надпись над заведением, и там же у двери, кстати, стояла в качестве охраны парочка весьма высокоуровневых людоящеров. Впрочем, на входе они никого не задерживали, а при вступлении в лавку я ощутил, как на мне появилась одна из магических меток. Что тут скажешь, охрана тут свое дело знает, и тем не менее раздражающего чрезмерного внимания со стороны продавцов я не ощущал, да и на витринах здесь выбор был гораздо больше, нежели в ранее посещенных мною магазинчиках. По крайней мере, любое оружие, вплоть до Д-ранга здесь можно было приобрести. Ну а также здесь присутствовало большое количество как F, так и Е-ранговых навыков буквально на все случаи жизни. Основы торговли, владение мечом, владение копьем, владение луком, владение плазменным оружием, владение лучевым оружием, базовое владение магической энергией, развитие магического источника. Особенно поражало то, что обучение лучевому и лазерному оружию лежало рядом с владением луком. Хотя, учитывая, что стрелы при должном умении можно напитывать маной, взрывая их при попадании или изменяя траекторию их полета, то порой опытный лучник мог оказаться гораздо сильнее бойца, вооруженного бластером из «Звездных войн». Впрочем, если у тебя имеется 1000 низкоуровневых юнитов с лазерным оружием наперевес, то они моментально превращаются в грозную боевую силу, в отличие от 1000 умеющих кое-как стрелять лучников. Думаю, тут дело уже больше тактики самого боя, ну и платежеспособности того, кто будет их вооружать. И, конечно, здесь было полное ранговых навыков. Создание камней маны, полет, лечение, невидимость, броня маны, магическая плеть, духовный толчок, магические арканы и прочее, а еще самые разные артефакты. Световой кристалл, при наличии маны способен светиться долгое время. Хранилище маны, 5.25. Камень беззвучия, Е, способен на короткое время блокировать любые звуки в радиусе 2 метров от себя. Амулет жизни, Е, незначительно увеличивает регенерацию живых существ при непосредственном касании. Серьги вора, Е плюс при активации способны на некоторое время отвлечь внимание окружающих от пользователя. Хранилище пси, 50-50. Обогрев камень, Е, при подаче даже незначительного количества маны способен сильно нагреваться. Ну и таких безделушек тут было невероятно много. А это значило, что даже если у тебя нет сильно развитого магического дара, но полно денег, чтобы закупить себе целую гору всевозможных артефактов, то ты сможешь одолеть того, кто намного сильнее тебя. Вот только все эти амулеты я уже давно перерос, так что они мне интересны скорее только своим наличием и самыми разнообразными свойствами. Первым делом начал, как обычно, продавать всякую мелочевку вроде постоянно скапливающихся F, ранговых карт. Притом хоть и не особо дорого, но брали их у меня неплохо. В среднем от 2 до 6 ОЗ в зависимости от заполнения карты. В связи с чем у меня возникли предположения, что в лавке имеется мастер, способный стирать с нее мусорный навык, после чего записывать на нее уже что-то свое. Вроде того же владения мечом или владения лучевым оружием, например. А такие навыки здесь уже по 25 ОС продаются и выше. Притом заполнение опытом этих мусорных карт при их, так сказать, форматировании сохраняется. Что ни говори, а магазины без выгоды себя никогда не оставят. Впрочем, и я был крайне рад сбагрить им всякий хлам, так же как и напарница, вывалившая своему консультанту полный прилавок всякого разного системного мусора. Попробовал я, конечно, и кристаллы маны, как и ци, продать. Цену я на них уже знал, и она была совсем небольшой. По крайней мере, 5 кристаллов по 1000 единиц маны оценивались всего в 1 ОС, или 25 серебряных монет. И, впрочем, более-менее сильные маги могли их сдавать и спокойно жить только на эти деньги. Я же выложил своему консультанту в лице молодого каджита 10 кристаллов по 5000 единиц маны или ци в каждом. Взяв один из них, тот извинился и сказал, что ему надо посоветоваться с хозяином магазина, после чего ненадолго убежал, оставив присматривать за прилавком своего сменщика. Впрочем, вернулся он достаточно быстро. Это большой целый кристалл необычайной чистоты, и хозяин готов платить по 2 ОС за каждый такой камень, с уважением во взгляде заявил он. И это была просто отличная новость, ведь такие кристаллы я за годы, проведенные в таинственном домене, уже наловчился печатать просто в промышленных масштабах. Тут же продаю под сотню разных кристаллов и еще парочку ненужных Е-ранговых карт, выпавших когда-то с насекомых. На этом я только тут уже заработал около 1000 ОС. Больше я старался за раз не наторговывать. Местные уж больно агрессивно реагируют на неизвестных и весьма богатых игроков, да и слухи могут поползти разные, поэтому всегда лучше прогуляться до следующего магазинчика и поторговать уже там. И все-таки я решил показать консультанту еще один кристалл. Кристалл божественной пси 1000 единиц. Я как-то создал его чисто из своей божественной пси, идущей только от этого источника. И мне было интересно узнать, во сколько его вообще могут оценить местные торгаши. Увидев кристалл, каджит сразу, заозиравшись, накрыл его лапами, после чего убежал советоваться со своим хозяином. А спустя минуты нам с Ильей пришло приглашение посетить внутреннюю часть магазина, открытую только для избранных гостей. По сути, тут был почти такой же магазин, только здесь на витринах уже висело более качественное и дорогое оружие, а также Д, и даже с ранговые карты навыков. Ну и сразу тут бросалось в глаза несколько весьма мощных боевых роботов, которые, по всей видимости, тут играли роль охраны. На нас они пушки свои не направляли, однако, по огонькам около головы, а также подсказкам системы, они были вполне рабочие. Механоид, Д, уровень 14. Механоид, Д, уровень 17. Вполне возможно, что это были те самые создания с одного из спутников местной звезды, про которых рассказывал мне водитель с космодрома. Ну и тут же находился и сам хозяин. Высший серый каджит, Д, уровень 73. Правда, выглядел он, скажем так, довольно плачевно. Старый кот, сидевший на стуле и поднявшийся при нашем появлении, использовал трость, без которой он бы, наверное, даже не смог ходить. И это при том, что на груди у него висел огромный артефакт, очень похожий на амулет жизни, что был представлен в первом торговом зале, только имевший гораздо большие размеры. «Приветствую вас, дорогие гости. Мне сообщили, что вы продали моему магазину товаров на несколько тысяч ОС. А это значит, что я могу смело перевести вас в разряд своих избранных торговых партнеров. Позвольте задать вам один вопрос», сделав некоторую паузу, чтобы как следует отдышаться, продолжил он. «У вас есть еще такие кристаллы вроде того, что вы показали моему помощнику? И какие максимальные размеры подобных кристаллов у вас имеются?» «Конечно же, все, что мы здесь обсуждаем, останется в полнейшем секрете». Вопрос и в самом деле был довольно тонким, ведь игроки стараются сохранить свои возможности в тайне. «С другой стороны, это не самая сильная моя особенность, притом, узнав о ней, возможные противники будут думать, что пси – это моя первейшая энергия, и рассчитывать стратегию по моему уничтожению, отталкиваясь от этого, а это уже будет плюсом. Да, я могу еще добыть подобных кристаллов, притом максимальный их размер теоретически может достигать 7000 единиц. Наконец, все продумав, решился ответить я, на что наш собеседник эмоционально заходил вокруг стола. Впрочем, силы довольно быстро покинули этого некогда сильного игрока, и, доковыляв до своего стула, он тут же вновь тяжело плюхнулся в него. «Это очень хорошо, ведь вы, наверное, знаете, что при усваивании подобной энергии есть хоть небольшой, но шанс самостоятельно открыть у себя подобный параметр. Притом чем больше сам кристалл, тем выше этот шанс. Ну и еще важен уровень развития твоего параметра разум. Конечно, чем он выше, тем больше шанс открыть такой параметр. В общем, за кристаллы в 1000 единиц божественной пси я готов вам платить по 10 ОС. Если же вы принесете мне кристаллы в 7000 единиц, то я заплачу по 100 ОС за каждый такой кристалл. Но при условии, что такие камни вы будете поставлять только мне и никому больше в этом городе». Наконец выдал он свою цену. «Согласен, не смог не порадоваться я, блин, да учитывая то, что божественная пси регенерирует гораздо быстрее свою энергию, чем та же единица разума, я смогу производить за день несколько таких огромных кристаллов, плюс создание карт среднего магического дара, плюс создание обычных кристаллов. Вот и получается, что, живя в этом городе, я могу зарабатывать по 600-700 ОС в день, и это только за счет того, что я сам способен создать, без продажи всех тех артефактов, что у меня уже имеются. Круто. Позвольте задать вам один вопрос», неожиданно вмешалась в наш разговор до этого молчавшая Алия. «А почему вы не излечите себя или просто не повысите себе за счет поднятия уровня живучесть? Ведь видно, что вы болеете». «А-а», отмахнулся торговец. «Странное проклятие, что поражает того, кто возьмется управлять этой лавкой. Я обращался ко многим лекарям, пью всевозможные зелья, и меня наполняют жизненной силой два раза в день, но это все равно не помогает. Последние 20 уровней я поднял, вкладывая все полученные очки в живучесть, но, как видите, и этого надолго не хватает, так что не обращайте внимания, но вряд ли вы тут сможете как-то помочь. Ну, с лечением, наверное, вы и сами сможете справиться, если убрать первопричину», через некоторое время проговорила девушка. После этого мы оба удивленно уставились на нее. «Вы считаете, что сможете снять проклятие?» — ошарашенно проговорил торговец. «Проклятие, нет», — после некоторой паузы проговорила девушка. «А вот того, кто тянет из вас силы, думаю, убить будет вполне возможно». Глава 7. Малый теневик. Школа сверкающих мечей. «Ты ничего необычного в окружающем нас пространстве не чувствуешь?» — обратилась ко мне Алия. «Я же честно постарался что-то вокруг ощутить, но так ничего нового для себя не заметил. Ну, пространство в этом магазине заблокировано какими-то артефактами, видимо, для того, чтобы воры не могли телепортироваться внутри или как-то просочиться, используя навыки для перемещения сквозь стены. В этой же части магазина эта блокировка еще больше усилена, что и неудивительно, учитывая ценность артефактов, которые хранятся здесь. В остальном ничего необычного», — выдал я все, что было мне известно. «Понятно, значит, только я его могу заметить», — вскоре проговорила девушка. «Где-то на достаточно глубоких слоях реальности сидит какое-то существо. Оно находится достаточно глубоко, и я не могу увидеть о нем никаких подробностей. Но именно оно потихоньку и тянет из вас жизненную силу, используя как своеобразную батарейку», — произнесла она. «Если честно, то не особо верится в то, что люди смогут помочь там, где не справились эльфы, живущие не одну сотню лет», — проговорил хозяин. «Но если у вас действительно получится, то с меня будет весьма щедрая награда. Что вам для этого нужно? Ничего не нужно, спасибо, но думаю, что мы попробуем справиться с ним и сами. После этого она мысленно подозвала меня и, взяв за руку, активировала шаг в тень. После этого мы с ней оказались в уже привычном сером мире, где ранее уже когда-то сражались с темными тварями. Оно где-то здесь, оглядываясь и вынимая оружие, сказал я: нет, существо находится глубже. Просто здесь мы можем без посторонних глаз как следует приготовиться, сказала девушка, доставая свою огромную клешню, после чего активировала свою самую мощную боевую форму и стала переодеваться в свою сранговую броню, ту самую, в которой я и увидел ее в первый раз. А это значило, что та тварь, что будет нам противостоять, будет очень серьезной. Понял, дай мне минутку. Первым делом разделся, убрав в хранилище свою обычную кожаную броню, боевая форма Д, Нефилим. После этого достал, надев на себя свой самый мощный доспех, доспех великого звездного палача, ранг, С++, тот самый запасной доспех палача полудемонов, что мне удалось увести из их сокровищницы. Он сразу добавил мне дополнительный запас маны в 25000 единиц, а также создавал сразу два мощных защитных поля, одно из которых работало от кваркового реактора, а второе поддерживалось в хранилище маны, встроенного в этот боевой доспех. Ну и, конечно, на этом я не остановился, полностью проникнувшись словами своей девушки. Ведь если она говорит, что там может быть кто-то серьезный, то, скорее всего, именно так оно там и будет. Кожа дракона, Д. Щит воли, Д. Непробиваемая кожа, Д. Броня ци, Д+. Защитная аура, Д+. Великая броня разума, С+. И пускай большая часть этих умений была только Д-ранга, зато совместное их применение делало меня практически неуязвимым. Управление болью, Д-1-1. После этого мы скрестили свои клешни. «Смерть тварям бездны!» – вырвался наш дружный крик. Такой клич произносили древние воины школы охотников на монстров, когда шли в совместный бой. Шестые врата силы, С+, аура младшего бога, В, и мы, взявшись за руки, шагнули сквозь пространство навстречу новому врагу. Тем временем буквально офигевший от произошедшего Каджик пораженно смотрел на то место, где только что стояли ушедшие сквозь слои реальности люди. Притом ушли они, совершенно наплевав на всю его продвинутую блокировку пространства, установленную в этом месте, на которую он потратил огромное количество времени, сил и денег. «Что ты об этом скажешь?» – как бы в пустоту произнес он. «Думаю, на такое способны только младшие боги либо те, кто очень близок к ним в понимании концептов пространства», – ответил ему скрипучий металлический голос одного из механоидов, что стояли с боков от входа. «И если эти существа, по какой-то причине притворяющиеся людьми, взялись вам помочь, то, думаю, у вас действительно появился шанс побороть свою напасть. Первое, что я ощутил, шагнув на этот уровень, так это было просто огромное давление. Плотность воздуха или что его тут заменяет, тоже была значительно выше. А еще здесь из меня постепенно высасывал энергию. И казалось, что это делала сама реальность, в которой мы оказались. Притом сам бы я на такую глубину никогда бы не шагнул, и оказался здесь, по сути, только благодаря Алии. Ну и, конечно, здесь оказалась гигантская теневая тварь, малый теневик, С+, уровень. Ну и несмотря на то, что существо это считалось малым, в длину оно было 15 метров, напоминая своей формой огромную кляксу. Притом существо сразу заметило нас, устремив к нам свои словно состоящие из тумана отростки. Девушка переместилась вперед и влево, взмахнув своей напитанной божественной аурой клешней, и отрубила тонкий темный отросток, что пытался ее достать. Я тоже не стал простаивать, сместившись уже вперед и вправо и тем самым пропуская мимо себя ложноножку этой странной твари. Удар. И та также легко перерубается, падая на туманный серый пол и начиная потихоньку как бы истаивать черным дымом. При этом под ускорением и усилением от шестых врат силы, существо не казалось таким уж и быстрым. В результате нам пока удавалось легко уходить от его выпадов. Ну и эти действия нашему врагу явно не понравились. Он сдвинулся с точки, на которой сидел, после чего буквально ужался в размерах, уменьшившись всего до каких-то 4 метров, зато став значительно плотнее и концентрированней, что ли. И при следующей нашей атаке мы сразу почувствовали разницу, ибо Лия, уйдя от атаки очередной его ложноножки, так и не смогла ее перерубить, И это клешней младшего бога с активированной аурой. Ну а потом тварь нанесла свой удар. Мы были слишком мелкими и юркими для нее, и поэтому она просто атаковала по площади. Не знаю, что это было за воздействие, но хоть мои защитные контуры и выдержали, меня все равно словно пушинку откинуло от оказавшейся столь могущественной твари метров на 30. При этом складывалось такое впечатление, что я словно теннисный шар, запущенный чьей-то огромной ракеткой. Впрочем, даже так я умудрился перевернуться в воздухе и оттормозиться об землю, словно герой каких-нибудь комиксов, оставив от своих ног огромные борозды в местном сером туманном грунте. Во рту же я ощутил солоноватый привкус крови. Это же сколько сил оно вложило в эту атаку, да и вообще, не переоценили ли мы себя, напав на это страшное чудовище? Алия, кстати, поступила более хитро, уйдя от этой атаки на какой-то другой слой реальности и пересидев разрушительное воздействие твари уже там. Вот только этот теневик и тут смог удивить. Он словно в пустоту засунул свои щупальца, после чего будто прямо из воздуха выдернул их уже вместе с активно сопротивляющейся Алией. Черт, ускорение. Окружающий мир практически остановился, я же, вбухивая по 20 тысяч единиц энергии, создаю сразу два огромных клинка. Наказание Кречета. Наказание Кречета. Совсем громадные мечи я создавать не стал. Тварь сейчас всего 4 метра в диаметре, поэтому 5-метровых клинков, думаю, мне хватит. И те молниеносно срываются вперед, устремляясь в полет. Вот только пробить это существо на вылет, как я рассчитывал, они так и не смогли, вместо этого просто воткнувшись в это жуткое создание метра на 2 и так и застряв в нем. И тем не менее все внимание твари они на себя от девушки на какое-то время перетянули. Сейчас это существо старалось вновь стать менее плотным, так чтобы буквально вытечь из погруженных в нее системных клинков. А ведь те в дополнение ко всему, будучи погруженными в тело противника, принялись тянуть из него жизненную силу в виде очков системы. Я же, будучи напрямую связан с этим своим божественным заклинанием, сразу их получал. Внимание! Вы получили 124 ОС, 162 3380, 4675 25 тысяч. Внимание! Вы получили 142 ОС, 233 3380, 4746 25 тысяч. Внимание! Вы получили 156 ОС, 311 3380, 4824 25 тысяч. И это несмотря на то, что само существо было живо и умирать, судя по всему, пока не собиралось. В довершение ко всему Алия нашла способ вырваться. Находясь практически вплотную к врагу, она ударила в него широким огненным лучом. Та самая С, ранговая духовная техника, выпавшая с младшего бога, буквально сожгла ту ложноножку, что удерживала девушку, после чего луч принялся испепелять его основное тело. Правда, теневик довольно быстро адаптировался, тут же прикрывшись каким-то щитом из черной энергии, после чего их противостояние зависло в шатком равновесии. А в дополнение ко всему оно уже успело вытечь из одного из моих мечей и как-то нейтрализовало действие второго, так что втекающий в меня ручеек его силы тут же прекратился. Я же решил вложить сразу все свои ресурсы в следующую атаку, так как шутки кончились и если я ничего не сделаю, оно может убить мою девушку. Аура младшего бога Лэл. У моего секатора была возможность значительно повысить свою мощность, если влить в него еще больше божественной энергии. Таким образом, в течение минуты моя клешня буквально светилась от вложенной в нее силы, но и затраты энергии в этом случае были уже более чем колоссальные. Ну и последнее, что я сделал, так это активировал подарок реликтового червя, браслет абсолютной защиты, В, а это значило, что у меня есть 30 секунд относительной неуязвимости. Ну а дальше я метнулся со своим секатором наперевес к этой жуткой твари. Подножие храма жизни школы сверкающих мечей, Дерелия задумчиво возвращалась с получения очередного задания. Доставить в храм жизни или нейтрализовать одного из незапланированных последователей их могущественной боевой школы. Судя по полученным данным, этот последователь был человеком и являлся великим мастером школы сверкающих мечей только первого ранга. И вроде что может быть проще. Тем более, что она сама была великим мастером третьего ранга и уже почти вплотную приблизилась к получению четвертого. И все же от этого задания так и веяло неприятностями. Ну не может наставник на столь простое задание посылать сразу двоих столь могущественных учеников. Притом ее конкурентом назначили этого вечно задирающего свой высокородный нос эльфа Торноса. Этот надменный потомок древнего рода уже достиг 4-го ранга великого мастера их школы и сейчас шел рядом с ней, презрительно и одновременно надменно на нее поглядывая. Было видно, что конкуренткой в данном задании он ее не считает. Впрочем, оно и понятно, если посчитать то, сколько ресурсов семья эльфа тратит на его развитие. Учитывая его потенциал и те самые практически безграничные ресурсы, имеется высокий шанс того, что лет за 300 он таки достигнет легендарного ранга императора их школы, став одним из старейшин, так же как и четверо его родственников, сумевшие подняться до этого ранга ранее. Притом один из них, судя по слухам, сумел пробиться на второй ранг этого поистине великого статуса. Вот уж кто действительно был непобедим. Хотя вполне возможно, что это всего лишь слухи. Так вот, обставить в выполнении этого задания этого эльфа будет невероятно сложно, но все-таки она попытается это сделать, тем более что и мир, в котором сейчас находился человек, был ей прекрасно знаком. Глава 8. Дралак. Сейчас мы просто лежали на земле, отдыхая после произошедшей битвы. Это был уже менее глубокий слой реальности, нежели тот, на котором обитала тварь, поэтому здесь уже из меня окружающее пространство не вытягивало энергию, словно вышедший на максимальную мощность пылесос. А то, что требовалось для нахождения здесь, уже вполне компенсировала моя собственная регенерация. Зря мы сунулись туда, после долгого молчания произнесла напарница. И вообще я не ожидала, что нам может попасться столь сильный противник. Думала, там будет какой-нибудь мелкий паразит. Ничего, улыбнулся ей я. Зато в следующий раз будем осторожнее. Да и опыт сражений с такими чудовищами нам тоже не повредит. А еще мы поняли, почему малый теневик сидел именно в той самой точке, не желая слазить со своего насиженного места. От хозяина лавки сюда, на этот самый слой реальности, вел вполне видимый канал. Притом если в промежуточных слоях вряд ли его вообще можно было заметить, то в точке выхода он был даже видимым. Не знаю, кто и как сумел создать такое, но работа была и правда мастерская. Он был как-то прикреплен к серому каджету и сам по себе был не опасен, но другой его конец, заканчивающийся на том глубоком слое, а значит, рано или поздно его находила какая-нибудь местная тварь, тут же присасываясь к нему, ведь через него она могла тянуть жизненную силу жертвы, как мы тянем коктейль через соломинку. Здесь, правда, была очень тоненькая соломинка, позволяющая за раз вытянуть совсем немного, поэтому жертва и держалась так долго, а попутно она еще всеми способами пыталась восполнить свои потраченные силы из других источников, включая лекарей, поглощение камней крови и тому подобные варианты. Ну и уровень магических резервов, думаю, у Каджита также был велик. Будь на его месте кто послабее, он не продержался бы и пары дней. И вот что нам теперь было делать с этой информацией. Суть в том, что саму тварь мы, конечно, уничтожили, но когда-нибудь выход энергетического канала заметит какое-нибудь другое существо, живущее там, и тогда для хозяина лавки начнется все сначала. Впрочем, здесь и сейчас мы ему помогли, а дальше уже пусть делает с этой информацией то, что хочет. А еще губы буквально сами так и расплывались в улыбке, когда я перечитывал сообщения системы после нашего боя и вспоминал те самые ощущения притока небывалой силы. Внимание! Вы получили 11 456 ОС, 6039, 3380, 10552, 25000. Внимание! Вы получили 170 уровень, 2659, 3400. Внимание! Божественная сила плюс 29, 279. Внимание! Вы уничтожили существо, стоящее намного выше вас в своем развитии. Известность плюс 1, 105. Внимание! Ваш клинок обогрился древней кровью. И, как вы, наверное, уже догадались, наиболее ценным тут был не опыт, а огромное количество похищенной чужой божественной силы. И это при том, что я мог перенять себе только небольшой процент от того, чем обладал наш противник. Впрочем, я предполагал, что после увеличения этого процента с поднятием уровня своей божественной энергии, а также уровня филактерии я похищал примерно от 5 до 10 того, что было у теневика. А значит, он имел примерно от 150 до 300 единиц божественной силы. И это странно, ведь это сравнимо с моими показателями, и тем не менее уж больно мощные атаки тот мог проводить. Хотя, не вся же его сила была божественной, наверняка и мистической энергией он какой-то тоже обладал, а может даже и несколькими. И все же я то считал его кем-то почти сравнимым по силе с младшими богами, но или тем, кто до них совсем немного не дотягивал. Возможно, тут еще играло свою роль то, что сама реальность, в которой мы находились, была идеальна для него и невероятно враждебна нам. Этим и можно объяснить столь невероятную его мощь. Ладно, как бы там ни было, охотиться на таких существ все равно очень выгодно. Вот только были бы эти твари немного послабее, то это было бы вообще просто великолепно. Тут же поймал себя на мысли, что этого старого каджита можно использовать в качестве приманки, как при ловле на удочку. К его каналу присасывается очередная тварь, а мы ее уже тогда подсекаем. Подленькая, если честно, такая мысль, но буду сам с собой откровенным. Если он не сможет закрыть этот канал и будет вызывать нас раз в неделю, как только почувствует недомогание, чтобы мы уничтожили очередную присосавшуюся к нему тварь, то я этому только обрадуюсь. Тем временем мы, как следует переведя дух, переоделись обратно в нашу ничем особо не выделяющуюся одежду и шагнули назад в нашу реальность. Правда, вышли мы не внутри лавки или тем более той самой комнате с артефактами, а на ее заднем дворе, где пространственная блокировка не стояла. Да, Алия легко могла ее преодолеть, да и дай мне некоторое время, то, думаю, тоже бы справился, но зачем эти трудности, когда мы можем просто зайти как самые обычные посетители через общий вход. После этого, к удивлению стоящих за прилавками продавцов, вновь вошли в магазин. Эх, надо было видеть их лица при этом. Но к чести персонала нужно отметить, что стоявший за главной стойкой молодой каджит быстро сориентировался, когда я попросил его вновь увидеться с хозяином магазина, и моментально умчался за новыми инструкциями к своему начальству. Да и вернулся он практически мгновенно, вновь отведя нас в тот самый зал, из которого мы и уходили на охоту за тварью. Я сразу почувствовал положительные изменения. Встретил нас довольный хозяин. «Меня зовут Даралак, и вы теперь всегда желанные гости в моем магазине», — продолжил он. «А теперь расскажите, что именно вы сделали». После этого Алия вкратце поведала ему о существовании твари, не акцентировав, впрочем, внимание на ее силе и том, как именно мы в итоге с ней справились. Это началось полгода назад после моего визита в торговый дом Релакта. После некоторого молчания произнес он: «Торговые дома не любят конкуренции, а мой магазин один из самых крупных, да еще и расположен рядом с центральной площадью. Вот они и пытаются гадить тем, кто может отщипнуть у них хотя бы часть от общей выручки. Впрочем, это вряд ли вас интересует. И да, я обещал вам награду за вашу помощь, а я держу свое слово. Поэтому можете выбрать любой предмет, артефакт или карту, что вам понравится». «Только один предмет», — уточнила напарница. «Да», — подтвердил этот скупердяй. «Блин, ну видит же, что нас двое, и при этом предложил только одну награду. А я, блин, его уже почти начал жалеть. Кречет: выбирай ты, я свою награду с твари уже получил. Алия: спасибо. Впрочем, просто поглазить мне никто не мешал, а ведь тут кроме Д-ранговых было и несколько С-ранговых артефактов. Клинок небесных молний, значок защиты авторского права. Жезл повелителя Тортоса, значок защиты авторского права. Щит хранителя бури, с плюс. Весьма солидные и явно древние предметы. Притом, учитывая прочность такого системного оружия, не удивлюсь, если жезл намного пережил этот самый неизвестный мне Тортос. Причем оружие у меня и так было более чем отличное, поэтому я довольно быстро остановился на сранговых картах навыков, а таких тут было всего 5. Помещение предметов в карту, с плюс. Великая духовная броня, с плюс. Призыв старшего эфрита, значок защиты авторского права. Морозная вьюга, значок защиты авторского права. Магия воздуха, с плюс. И из этих карт мне особенно приглянулось помещение предметов в карту, а также магия воздуха. С первым умением было все понятно. Возможность перетащить в карты все свое барахло, тем самым сильно облегчив свое пространственное хранилище. Ну а про второе я до сих пор как-то и не задумывался. У меня сейчас сродство с ветром, да, есть добытая на планете тюрьме и до сих пор не изученная карта Да Ветра, значок защиты авторского права. На эту всю основу, как мне кажется, магия воздуха, с плюс легла бы просто идеально. Уважаемый Даралак, а почем у вас стоят карты навыков с ранга? Обратился я к каджиту. Пустая карта с навыком стоит 15 000 очков системы, плюс, если у карты есть заполнение опытом, то оно прибавляется к стоимости. Нормально так они стоят. Впрочем, на будущее буду знать о том, какие карты почем тут у него есть. Возможность прийти сюда ночью, пробив блокировку пространства, и все тут украсть я не рассматривал. В этом мире в любом случае есть способы выявить и отследить наглых воришек, плюс защиту своего магазина они после сегодняшнего дня наверняка усилят. Да и мы только наладили отношения с одним из более-менее влиятельных людей в этом городе, а такое само по себе немало стоит. Алия, кстати, просмотрев весь имеющийся у него ассортимент, выбрала себе в качестве награды также одну из имеющихся у него с ранговых карт. Великая духовная броня, с плюс. И это неудивительно при ее то запасе духовной энергии. А еще, когда мы вышли из магазина, обнаружили, что уже стемнело. Ну а после столь долгого и насыщенного дня даже мне требовался отдых. Да и хотелось, честно говоря, уединиться, как следует продумав свои дальнейшие планы. На ночь мы, особо не выбирая, сняли комнату за десяток медных монеток в ближайшей таверне. Искать себе что-то более-менее цивилизованное было откровенно лень. Да и не собирались мы в этой явно давно не знавшей уборке комнате спать. Нам нужна была только точка входа и выхода для пространственной каверны, в которую мы сразу в итоге и переместились. И если я сначала планировал немного помедитировать, а также создать для продажи как можно больше камней, то, видя горящие глаза своей девушки, сразу понял, что ничего такого сделать сегодня уже не получится. Ну и оно и понятно. После тяжелого боя ей просто требовалось сбросить, так сказать, лишний пар. Да и какие, нафиг, вообще могут быть кристаллы, когда на тебя вот так смотрит. Глава 9. Магия пространства. С утра Лия быстренько оделась и упорхнула куда-то по своим делам. Я же остался в пространственной каверне один, наслаждаясь блаженным ничего не деланием, и просто продолжил валяться в постели. Да, я сейчас благодаря своей сверхчеловеческой выносливости почти не устаю, да и голова у меня способна работать сразу на два потока сознания, и все же старые привычки валяться в свободное от работы время я бросать был совершенно не намерен. Кто знает, как сильно я изменюсь в результате своего возвышения и что от меня прежнего при этом вообще останется. И вот такая, пускай и не самая полезная привычка, все равно частичка меня. А сумма всех этих привычек, действий и мыслей и есть по сути я. Да, я понимаю, что перемены и изменения неизбежны, и для меня сейчас лишить жизни другое существо практически расплюнуть или, допустим, взять мое отношение к рабству, которое я всегда всячески презирал. А что сейчас? И я как бы до сих пор против рабства, но тем не менее это не мешает мне иметь в подчинении сотни таких существ. Да, я вроде как самый добрый из работорговцев, плюс предоставил своим слугам вскоре заработать на свою свободу, чего больше никто не делает, и тем не менее самой сути это не меняет. И это я еще не говорю про физические изменения, которые в отличие от моральных и нравственных зашли наиболее далеко. И все же я все еще стараюсь сохранить свою старую суть, не убиваю, когда этого можно избежать, и всегда перед этим пытаюсь решить вопрос миром, да и помогаю иногда своим землякам, несмотря на всю невыгодность таких поступков. И вполне возможно, что желание поваляться также идет из желания сохранить частичку старого себя, хотя чисто физически мне этого уже и не нужно. Ну, если только в чисто психологическом плане. Так что идите все лесом, а я намерен немного отдохнуть. Вот только, несмотря на весь этот мой настрой, часа через два валяться мне просто наскучило, и я поднялся, убирая свою кровать в пространственное хранилище. Далее минут 10 потратил на разминку и оттачивание упражнений с мечами, после чего уселся в позу лотоса. В этот момент мое тело, регулируемое дополнительным потоком сознания, принялось переводить мой энергетический резерв в кристаллы. Ну а сам я поодиночке принялся призывать свое немертвое воинство. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 9. Призвать чемпиона, значок защиты авторского права, уровень 3. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 15. Призвать рыцарь смерти, Д, уровень 13. Призвать ревенант, Д, уровень 12. Призвать кровавого дракона, с плюс, уровень 3. Для чего, спросите меня, я это делал? А все просто. После последней битвы у меня появилась дополнительная божественная энергия, и я решил посвятить себе этих шестерых бойцов. Теперь у каждого из них появилась единичка веры. Я же, наоборот, временно лишился шести недавно заработанных единиц божественной энергии. Божественная энергия 6, 273. Ну а самое главное, Для чего я это вообще сделал? Так это для того, что теперь 70 зарабатываемого ими опыта сразу будет поступать напрямую в мою филактерию. По крайней мере, такие настройки я им теперь поставил. И не нужно будет больше бегать с артефактом, собирая с них опыт прямо во время битвы, чтобы он весь не ушел на очередное повышение их уровней. Был у меня, конечно, еще один боец, древний страж Дуарата, с плюс, уровень 12. Но даже несмотря на то, что мой контроль над нежитью значительно возрос, вызывать его просто так я, если честно, побаиваюсь. Но, а если и вызывать, так надо было, чтобы поблизости находилось достаточно врагов, чтобы он смог хоть немного утолить свою жажду убийства всего живого вокруг. В противном случае он может попытаться прикончить уже меня самого. И хоть я и думаю, что смогу справиться с ним, рисковать лишний раз собой, да и таким козырем пока бы откровенно не хотелось. Так, ладно, нежить я свою немножко усилил и также решил вопрос с поступлением ей доли опыта. Так что у нас дальше? А дальше можно потратить немного опыта из заработанного мною к этому моменту. 2659, 3400, 10552, 25000. После этого принялся перебирать все имеющиеся у меня карты с ранговыми навыками. Аура владыки ужаса, С, полет, С, призыв гигантского земляного червя, С, великое поднятие нежити, С. Все это, конечно, пригодилось бы, но точно не то, что именно мне сейчас жизненно необходимо и вообще срочно нужно. А вот эту карту бы я точно изучил. Шаг сквозь пустоту, с плюс-плюс сжигая огромное количество энергии, вы можете в любой момент шагнуть сквозь пространство на расстоянии от 1 метра до многих десятков километров, в зависимости от количества затрачиваемой вами силы. Минимальные условия использования. Великий магический дар, С, или зарождающаяся душа, С. Повышенное понимание концептов пространства. Заполнение, 0-10 тысяч. Карта, взятая с места древней битвы Нефилимов против полчищ огромных насекомых. Давно поглядывал на нее, но раньше моего понимания пространства было недостаточно, чтобы полноценно освоить ее. Сейчас же я думаю, что уже готов. Заполняю ее опытом, 103 400, 3111, 25 тысяч, и изучаю. В голову уже поступает просто огромный поток новой для меня информации. Притом в чем-то она уже пересекалась с имеющимися у меня знаниями, что-то я, хоть и толком не разбираясь, уже и так делал с помощью Алии, например, когда мы вместе шагали сквозь слои реальности, когда добирались до паразитирующей на Каджите твари, а что-то и вовсе было для меня полным откровением. И даже когда поток входящей в меня информации закончился, я еще долго сидел, усваивая и пытаясь разложить у себя в голове, скажем так, по полочкам все то, что сейчас изучил. Ну а в общих словах, используя огромное количество энергии, можно было спокойно телепортироваться на километры более в окружающем тебя пространстве. Тем самым можно было быстро сбежать от заведомо проигрышной битвы при виде более сильного противника. Ну или наоборот, быстро догнать более слабого. Это вам не какой-то там телепорт, позволяющий шагать всего на 30 метров. Хотя принцип действия у них был чем-то похож. Ты как бы создаешь прорыв в пространстве через более глубокие слои. Тут главным было не шагнуть так, чтобы не выйти из перемещения где-нибудь внутри земной породы. Впрочем, что нужно сделать, чтобы этого не случилось, тут тоже описывалось. А еще, если заранее расставить определенные реперные точки, то я мог мгновенно переместиться именно к ним. Мои портальные якоря, которые я все это время щедро расставлял по городу, тут, между прочим, тоже годились. Вот только если полноценный портал создавал весьма устойчивый переход, здесь ты как бы сам проваливался в пространстве. Ну и если для создания портала требовалось какое-то время, то тут можно было шагнуть практически мгновенно. Хватило бы только на это силы. Ну и, конечно, я сразу решил испытать это новое умение. Для этого я перенесся к одному из своих портальных якорей, расположенному рядом с небольшим магазинчиком, находившимся в 3 километрах от гостиницы. Притом шагнул я туда сразу из своей пространственной каверны. Шаг сквозь пустоту. Раз, и я уже там. Круто. Правда, и стоило это мне почти 13 тысяч единиц маны. Попробуй я перенестись сюда обычным порталом, это было бы хоть и дольше, но зато стоило бы мне в 4 раза дешевле. Так, а что, если мне попробовать переместиться без всяких портальных якорей? Шаг сквозь пустоту. Раз, и я завис над городом на высоте 2 километра. Круто. Для тех, кто обладает поистине безграничным резервом, это и вовсе идеальный способ перемещения. По крайней мере, сразу начинаешь чувствовать себя кем-то вроде младших богов. Далее переместился обратно в свою пространственную каверну, ведь перед уходом оттуда якорь я тоже установить не забыл. Притом на этот раз сделал это уже с помощью обычного портала просто, в целях все той же экономии. Нет, сил у меня еще, конечно, почти на десяток еще таких шагов хватит. Тем более, что совершать их можно было, используя любую из мистических энергий. Вот только лучше эту самую энергию пустить на производство дополнительных кристаллов. Ну и то, что мне, по сути, уже давно нужно было сделать. Ведь Д-ранговые я умения могу покупать у системы напрямую. Поэтому устанавливаю соединение с сервером и получаю знания. Магия пространства, Д. Очень многие вещи я, конечно, из нее знаю и так, притом даже в виде сранговых навыков, информацию про которые этот навык не предоставлял. Но вот базовые знания в этой магии очень многие так и не были мне известны. 103 400, 2610, 25 тысяч. Чувство пространства, создание пространственных плоскостей, что и как правильно нужно делать перед началом работы с этим концептом и многое другое. Ну а дальше я просто тренировался, используя на практике полученные знания. Причем благодаря моему продвинутому дару я не просто получал эти знания, я буквально впитывал их, сразу понимая всю их суть. Какое-то время даже после осознания всех этих вещей думал, что мое дао пространство все же шагнет на третий уровень. Но, видимо, чего-то для этого мне пока немного не хватало. Но вот многие вещи я теперь знал, можно сказать, на подсознательном уровне. Например, я теперь мог устроить локальную блокировку пространства на небольшом участке поверхности, притом даже не обязательно затрагивающим меня, или создать пространственные плоскости, от которых даже можно было отталкиваться ногами во время битвы, тем самым кардинально меняя направление своего движения, ну, или подставлять их под слабые атаки врагов. Чего-то более сильного такие плоскости, конечно, не выдержат, но вот внимание на себя точно отвлекут. Ну, или, например, теперь я знал, как более экономно входить в ту же призрачность, которая, по сути, была одним из подвидов пространственной магии, или шаг в тень. А еще теперь я гораздо лучше начал чувствовать само пространство вокруг. И если кто-то захочет пырнуть меня кинжалом через миниатюрный портал, созданный рядом с моей спиной, или, допустим, попробует с помощью магии пространства удлинить свое оружие, я это сразу почувствую и смогу такую атаку заранее нейтрализовать. А еще теперь я просто очень хочу найти и изучить карту магия пространства, значок защиты авторского права, где наверняка также будут подробно разжеваны действия, но уже более высокого порядка. Правда, такой я пока нигде не видел. Вот только я уже поставил себе одним из пунктов обязательно такую карту найти и изучить. Глава 10. Торговый дом Эрна. Больше изучать пока ничего не стал. Пускай за день все новые знания как следует уложатся в голове, я же пока могу вновь пробежаться по магазинам и заработать еще немного опыта. Тут же прямо из своей пространственной каверны создаю портал к одному из якорей, расположенному возле более-менее крупной торговой точки. Совсем уж мелкие лавки, в которых я побывал вчера, решил не посещать. По крайней мере, сейчас мне требовались более состоятельные владельцы, способные заплатить за Д-ранговое пространственное кольцо. А ведь хочу напомнить, что таких колец у меня была целая коробка. Вышел из портала я, как и планировал, на соседнем с нашим слое реальности, после чего проявился уже в нашем мире. Удобно. Тем более, когда ты проявляешься не прямо посреди оживленной улицы, а в какой-нибудь подворотне, где обычно никто и не ходит. Блин. Правда, именно мой закоулок оказался занят. И сейчас я смотрел, как три крупных юнита людоящера избивали какого-то мелкого юнита Каджита. Ну и, конечно, сам Каджит при этом имел только третий уровень, в то время как средний уровень местных гопников или бандитов, кто их тут разберет, находился в районе шестого. «Добрый день, господа», — проговорил я, давая тем самым всем присутствующим себя рассмотреть. «Хочу заметить, что согласно правилу 5 Великого уложения торговых гильдий на территории города запрещено нападать на созданий, не являющихся вашими рабами либо не заключивших с вами договор добровольного найма. Наказание за такие действия согласно статье 17 от 22 1038 года», начал я зачитывать сухим монотонным голосом один из местных законов. Не зря же я их изучил, в конце концов-то. Ну и, Как можно было предположить, такого аборигены не выдержали, просто пустившись от меня в паническое бегство. Притом потерпевшая сторона в лице того самого Каджита не стала меня благодарить за свое спасение, а бежала, чуть ли не обогнав своих недавних обидчиков. По всей видимости, они приняли меня за одного из представителей местной власти. Ну и, как видим, саму власть тут местные жители не особенно любят. По крайней мере, ничего хорошего от нее точно не ждут. Я же, улыбнувшись, направился дальше. Блин, а все-таки приятно делать хорошие дела, особенно вот так, мимоходом, когда это для тебя, собственно, ничего и не стоит. Еще мне повезло всего за 250 ос купить самую подробную карту города с пометками и даже описанием всех торговых точек этого населенного пункта. Она значительно превосходила ранее полученную мной карту. Притом, судя по всему, тут население было никак не меньше нескольких миллионов жителей. И это учитывая его в основном средневековую застройку. Оказывается, у самих торговцев имелись и такие карты. Впрочем, я решил не экономить и приобрел дополнительно полную карту этого мира, пускай и не имеющую столь детальных описаний. В результате я до обеда уже успел обойти 17 более-менее крупных магазинов. В каждом я продавал D-ранговое пространственное кольцо, цены на которые варьировались от 650 до 710 ОС. Небольшое количество F-рангового оружия по 20-30 ОС за штуку, а также какие-нибудь F- и Е-ранговые мусорные карты навыков. В целом же я, как и раньше, старался не продавать товара больше, чем на 1000 системных очков. И получается, что до обеда я уже успел заработать 16596 ОС, 103400, 19206, 25000. И это только понемногу продавая свою добычу. И вот именно для этого я и стремился попасть в какой-нибудь подобный мир. Ведь здесь, продав свои богатства, я могу значительно усилиться без всякого риска для себя или своей девушки. А ведь на моей карте осталось непосещенными еще примерно с десяток крупных магазинов. Только возле них у меня не было установлено пока еще портальных якорей. Ну а чтобы их установить, следовало сначала лично, так сказать, ножками посетить эти места. Ну, или нанять какое-нибудь местное такси, чтобы их все объехать. Впрочем, к последнему у меня пока доверия так и не появилось. Так как людоящер за рулем какой-нибудь подозрительно выглядящей колымаги смотрится для меня пока страшнее, чем обезьяна с гранатой. Всего лавок, конечно, тут было огромное множество, а также находилось целых 4 рынка. Вот только вряд ли на рынке тебе предложат достойную цену за какой-нибудь высокоранговый артефакт, если у них, конечно, вообще хватит средств, чтобы его купить. Поэтому думаю, что это просто уже не мой уровень. Хотя, конечно, просто так по рынкам я еще поброжу, не с целью на этом как-то заработать, а так, немного пропитаться, так сказать, местной атмосферой, ну и просто поглазеть. Сейчас же я решил посетить один из 4 торговых домов. В них, конечно, можно было встретить абсолютно любые товары, и все-таки у каждого из них была некая специализация. Ну, или они просто так решили поделить между собой торговые ниши. Торговый дом Релакта больше специализировался на картах навыков. И это, кстати, после визита туда у одного известного мне каджита появился странный, уходящий в глубокие слои реальности канал, через который его могли досуха высосать. Хотя история эта весьма подозрительная, и вполне возможно, каджит тоже многое просто не договаривает. Торговый дом Каруна, на крыше которого я появился и который, как я считаю, должен мне денег, делал в своей продаже больший акцент именно на крутых артефактах. Торговый дом Лотари специализировался на всяких разных питомцах, а также на продаже рабов. Ну и торговый дом Эрна занимался всякой разной высокотехнологичной техникой, а также продажей космических кораблей. Ну и для начала я решил как раз посетить последний торговый дом. Сама площадка представляла из себя просто гигантских размеров здание, с огромными пространствами внутри и дополнительно разбитое на несколько этажей. А больше всего, конечно, поражал красивый явно боевой корабль, расположившийся в центральном зале. Блестя полированными боками, он словно ощетинился во все стороны своими орудиями. Очень красивое и грациозное зрелище.